Мы, маги, подготовились как могли, но все же нам стоит снова встретиться с Старком. Пускай он и остальные мстители ломают голову над тем, что и как сообщать властям. Выйдя из места медитации, обратился он к Вонгу и Трогу, которые караулили его у двери. Кроме того, стоит побыстрее донести сообщения, принесенные Трогом до адресатов. Клинт Бартон пересматривал видеосообщение уже в третий раз. Получить весточку от самого себя из будущего было за гранью понимания, для обычного человека, но не для того, кто дружил с Тором, и у кого сейчас на кухне распивал чаек настоящий чародей. Проматывая снова и снова, он искал, вернее, надеялся найти несоответствие. Но, как бы ни старался, Клинт только больше убеждался в том, что человек с экрана, рассказывающий о ужасном будущем, которое непосредственно коснется всей его семьи и остального мира, это он сам, настоящий, мелкая моторика, тайные знаки. Все говорило о достоверности видеозаписи и, следовательно, правдивости слов чародея. Это безумие, пытаясь подавить бурю в сердце, проговорил лучник. Милый, отвлекись на минуту, отдышись, тебе не стоит спешить с выводами, пыталась успокоить его супруга, но выходило плохо. Она сама была в растерянности. Я должен проверить запись с технической стороны. У меня остался... Нет, лучше покажу флешку Старку. Но ты под домашним арестом, напомнила она. Женщина понимала, что после произошедших событий будет трудно уговорить железного человека прийти в дом к Клинту. Об этом не стоит беспокоиться, произнес покинувший кухню Стрэндж. Здесь есть сообщение и для него. Поэтому дальше я планирую встретиться с нашим гением. Я пойду с тобой. Это дело поважнее домашнего ареста. Его подруга, Наташа Романов, сознательно пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы не лишать его семью отца и мужа. Что значит какой-то домашний арест по сравнению с этим? А тем временем, в Хильхиме, Хила сражалась с олимпийским лордом Ада. Несмотря на то, что Аид, он же Гадес, он же Плутон, привел с собой твари Тартара, он все равно сдавал позиции повелительницы Хильхейма. Нет, бой был не односторонним, ведь Аид был старше и опытнее ее. Ему было что противопоставить монстру в женском обличье, но, в конце концов, Аид потерпел поражение. Бой вышел довольно зрелищным. Возможно, кто-то, кто теоретически наблюдал бы за приключениями обновленной Хилы, сказал бы: «Эй, почему этот попаданец просто не щелкнул пальцами и не распылил Аида на атомы без лишнего шума? Разве он, она не должен обладать силами всех камней бесконечности после того, как сожрал пару десятков этих камушек в Уве?» Но правда в том, что те камни бесконечности были лишены своих сил в связи со стиранием их родных миров и пребыванием в Уве. Более того, сама Хила не стала бы добровольно становиться живой перчаткой бесконечности. Но, тем не менее, эти камни оставались сгустками космической энергии, обращенной в плотную материю, и потому Хила не побрезговала съесть их. Ее собственная, накопленная ранее, космическая энергия расщепила захрумканные камни прямо в желудке, полностью лишая их изначальной структуры и обращая в чистую иномирную энергию. Пользу от таких витаминов можно было оценить по той атаке, которую Хила применила с криком «Адама Росингаан, Нью-Йорк!» «Это не подделка», — произнес Тони Старк, оторвавшись от голографического интерфейса. Он уже успел поговорить по душам с Бартоном, посмотреть адресованное ему видеосообщение и провести всевозможные проверки. Дело не только в самих сообщениях, Клинт. Сама эта флешка создана на основе моих технологий, тех, что доступны только мне и, следовательно, моей супруге. Ты должен был заметить, что этот носитель информации не так-то прост, продолжил Тони. Они с Бартоном находились в его мастерской. Доктор Стрэндж был с ними, но он устроился на кресле подальше от них, чтобы не мешать. Стоит упомянуть, что Тони Старк ранее уже встречался с верховным магом. Неделю назад, когда к нему заявился Питер Паркер со странной историей, он не поверил ему. Но, тем не менее, парень сумел уговорить его посетить дом магов на Бликер-стрит, и 4 дня назад произошла данная встреча. Оказалось, что маг ждал его. Чародей смог впечатлить гения и миллиардера своей осведомленностью про события, что привели армию Читаури на землю. Рассказал про камни бесконечности, про психа, помешанного на уполовинивании населения всей вселенной. Многое сходилось. Но Тони Старк не из тех, кто так просто верит всем подряд, даже если это чудик со способностями Дамблдора. Но, тем не менее, Тони начал готовиться ко всему, по-своему, на всякий случай. Да, подтвердил Клинт, браслета слежения не было на нем, Доктор Стрэндж умудрился переместить данное устройство на ногу его жены, которая и не собиралась покидать дом. Благодаря этому Клинт смог прибыть к Старку, не попадаясь. Кроме того, вот, посмотри, продолжил Старк, разбирая флешку и доставая оттуда крохотную деталь, попробуй ее взять кто-то другой, и она сгорела бы со всеми данными. Это тоже носитель информации, да, похоже, это лично для меня. Произнося это, Старк поместил извлеченное миниатюрное запоминающее устройство в специальный слот своего лабораторного компьютера и попросил Пятницу начать расшифровку. Когда Ви вывел ему на очки общую информацию, миллиардер выругался: «Вот черт, дерьмо, раз та Пиппер передала в чужие руки такое, то нас и вправду ожидает полная задница». На самом деле Старка больше беспокоило состояние его жены. Раз она пошла на такой риск с передачей секретных данных, то это значит, что та Пиппер в довольно плохом душевном состоянии. И что же там, мои личные разработки из будущего, если бы они попали не в те руки? Ну, сам понимаешь, Пиппер пошла на огромный риск. Понимаю, кивнул Клинт, думаю, теперь у нас нет сомнений в подлинности сообщений. Да, теперь я вынужден поверить в слова паучка и этого Невилла Долгопупса с Тревором в костюме Тора. Эй, это уже было обидно, послышалось со стороны. Мак, которому Старк дал уже третье прозвище за неделю, вторым был Мерлин, сидел на кресле в сторонке, дожидаясь, пока те двое не закончат свои дела. Ква, Трок тоже был недоволен, его обидело сравнение с жабой. Давайте перейдем к делу, отвлек их Бартон. Тони, раз ты уже несколько дней в курсе происходящего, то должен был уже начать что-то делать. Ну, вообще-то, я не мог просто так доверять всяким сомнительным лицам и историям подростка о путешествиях по мультивселенной. Так что сам понимаешь, пожал он плечами, но, на всякий случай, я начал кое-какую подготовку. Сказав это, Старк вывел перед ними голограмму, изображающую голову Вижна. Мне понадобилось несколько дней, чтобы разработать метод безопасного извлечения из лба нашего друга камня разума. И тогда, уничтожим эти камни, и этот Танос потеряет интерес к Земле, продолжил мысль Бартон. Не советую, оборвал их Стрэндж. Танос уже много лет занимается геноцидом и без всяких камней бесконечности. Уничтожите доступные нам камни, и тогда его флот разбомбит всю Землю. Выкините их в космос, он с легкостью найдет их и сотрет половину жизни. А ведь такой хороший план был, недовольно пробурчал Клинт. И что тогда? Может, используешь то заклинание из будущего, которое стирает всем память, и сделаешь так, чтобы все забыли об этих проклятых камнях бесконечности, предложил Старк. Заклятию забвения такой масштаб не под силу, тем более, когда это касается артефактов подобной силы. И что нам делать? Просто сидеть и ждать? Есть план, сказал Стрэндж и начал рассказывать о том варианте будущего, который ему казался наиболее приемлемым. Повествование было недолгим. Из сказанного Клинт и Тони выделили два самых главных пункта. Первое – не провоцировать Таноса на орбитальную бомбардировку всей Земли. Второе – подстроить так, чтобы Титан решил лично явиться за одним из имеющихся камней и убить его. Конечно, в таком случае, его оставшаяся армия захочет распылить планету на атомы, но и на этот случай был заготовлен дополнительный план действий. На стороне Таноса была сильнейшая армия и флот, а на стороне землян было знание будущего. Ушло около 2 часов, чтобы выслушать план мага, поспорить по многим пунктам, придумать другой, поругаться и вернуться к первоначальному. «Чуть не забыл», — произнес доктор Стрэндж и выложил на столик 3 ампулы с неизвестным веществом. «Что это? Сыворотка суперсолдата. Если вы найдете добровольцев, которым доверяете, я могу достать еще. Нужно напиться», — заключил Тони. «Точно», — подтвердил Клинт. «И они так и сделали. Хорошенько напились, чтобы успокоить нервы». Стрэндж тоже глотнул. Во время пьянки двое мстителей узнали о том, что Трок вполне разумный. Посмеялись над тем, что понимают лягушачий язык, и даже успели попытаться поднять Фрагёльнир. Последнее было безрезультатно. Элитное виски и знакомство с лягушкой, которая достойна, сделала свое дело, и мужики теперь находились даже в слегка приподнятом настроении. Пьянку прервал видеозвонок от короля Т'Чаллы. Оказалось, что Человек-паук каким-то неведомым образом очутился в Ваканде. Старк сразу бросил в сторону Стрэнджа подозревающий прищур, но тот одними жестами поклялся в своей непричастности. «Постой, постой, Питер, говоришь, что просто в один прекрасный день проснулся голым в одной постели с красоткой, являющейся настоящей принцессой?» спросил слегка пьяный Тони у Питера, когда Т'Чалла позволил парню взять слово и поговорить со Старком. «Да-да, мистер Старк», с приклеившимися непонятным образом руками, которые вы не смогли разъединить, несмотря на развитые технологии Ваканды. «Да, верно, я в тебя верил, парень, и не ошибся. Так держать, чувачек. Ахахахаха, мистер Старк, это не я. Я горжусь тобой, парень, все еще сопляк, а уже целую принцессу склеил. Ха-ха-ха, склеил. Не зря говорят, что новому поколению свойственно превосходить старших. Ахахахаха. Конечно, Старк не упустил возможности подразнить Питера. Вскоре место Паркера занял Т'Чалла, настроенный на серьезный разговор. Король хотел знать, что на самом деле происходит. Что думаешь обо всем этом, Старк? Знаешь, Пчела, я видел хентай, который начинался точно так же. Пф-ф-ф-ха-ха. Тони не удержался от того, чтобы немного схохмить, но он не стал долго ломать комедию и, вскоре, перешел на более серьезную тему. Таким образом, уже через 10 минут, опешившие Т'Чалла, Шури, повторяющий, я же говорил, что магия существует, Питер Паркер оказались в резиденции Тони Старка. После того, как маг разлепил руки Питера и Шури, естественно, не упустив возможности пошутить по типу «ХММ», то, что вас связало, является не каким-то там проклятием, а самой сильной истинной магией. Магией, по сравнению с которой все остальные мистические искусства являются простыми фокусами. Магией, что способна на немыслимые вещи, и эта истинная магия называется «любовь». Настала очередь Т'Чаллы с сестрой посмотреть адресованные им видеосообщения. Питер Паркер даже не знал, как реагировать на то, что кто-то другой умудрился принести весточку из будущего, когда он сам потратил все время до возвращения просто на преследование ящера. Через 3 дня после возвращения Хилла из мира 2023 года, Портсмут, и Корису не нравилось, когда его унижают. У считавшего себя сильнейшим вечного была гордость, но эту гордость втоптали в землю. Сперва его спустила с небес на землю незнакомка в инопланетном технокостюме, которая, по словам Тора, оказалась старшей сестрой самого громовержца. Естественно, после того случая, у него остался осадочек на душе. Позднее, когда начались преследования властями вечных, Икарис столкнулся с Виженом, которого отправили на его поимку. Так получилось, что бедный синтезоид попал под горячую руку вечного. Андроид просто стал жертвой его плохого настроения и чуть не был полностью уничтожен. Это столкновение и победа над сильным противником помогли Икарису самоутвердиться и придали ему немного душевного успокоения. Но сегодня он на собственной шкуре понял, что не стоило срывать злость на Вижене. Ой, как не стоило. За побитого андроида пришла мстить Ванда Максимов. Теперь уже вопрос стоял не в гордости Икариса, а в его выживании. Ведь Ванда была очень-очень зла. Икарис снова попытался улететь, но у него ничего не получалось. Телекинетические тиски сжали с новой силой, скрючивая вечного в позу эмбриона, только более неестественную. А потом его с огромной силой впечатало в фундамент строящегося торгового центра, образуя глубокий кратер. Сразу после удара, сверху на него со скоростью пуль стали врезаться огромные стальные балки. Грохот разносился на полгорода. Всюду были видны алые всполохи силы Ванды. Вот из кратера вверх ударили золотистые лазеры, которые разрезали давящие балки, и оттуда выскочил потрепанный вечный, который сразу же выстрелил лучами разрушительной космической энергии в сторону Ванды. Женщине не без труда, но все же успешно удалось заблокировать лучи. Во время удержания прозрачного барьера, на лице Ванды возникла пугающая улыбка, которая говорила о том, что ей в голову пришла идея, очень кровожадная идея. С непрекращающейся безуминкой в глазах и с садистским оскалом, она сделала жест руками, словно откручивая крышку бутылки. В этот момент верхнюю часть тела Икариса развернула на 180 градусов. Его скрутило таким образом, что ноги были направлены вперед, а голова – назад и чуть в сторону. Судя по предвкушающему и слегка безумному выражению лица Ванды и с трудом сопротивляющемуся давлению вечному, женщина собиралась провернуть верхнюю половину его тела еще на пару сотен градусов. Икарису оставалось только уповать на прочность своего тела, но, к счастью для него, их прервали. Рядом с ними возникло золотистое кольцо, внутри которого открылся вид на роскошные кабинеты двух мужчин. «Эй, Ванда, брось каку и пойдем с нами. У нас тут конец света намечается». Сказавшим подобную нелепицу оказался Тони Старк. Он чуть не убил Вижна. Злобно прорычала Ванда, продолжая удерживать Икариса. Она впервые видела портальное окно, но сумела быстро справиться с удивлением. «Ванда, со мной все в порядке. Отпусти его. Ты нам нужна», — в кольце показалось третье лицо. Это был Вижн. Когда выплывший из пространственного окна андроид смог успокоить женщину и увести ее через кольцо, к Икарису подошел Тони и фальшиво извиняющимся тоном произнес: «Приятель, ну ты это, не обижайся на нее. Просто Ванда пережила многие потери. Угроза любимым – это больная тема. В качестве компенсации, дам совет, поскорее улетайте с Земли. Скоро сюда явится космический завоеватель, который ненавидит расу вечных. Он уже прознал о вас и точно не успокоится, пока не прикончит каждого из твоего вида». На такой ноте гости удалились. «Кха, кха-кха, да что за хрень тут происходит?» – прокричал в пустоту сильнейший на Земле вечный, которого снова унизили. Два дня спустя, в кабинете Тони Старка, до нас дошли довольно тревожные вести. «Якобы завоеватель из космоса собирается истребить мой вид», — обеспокоенно произнесла Аяк, которую сопровождали Маккари и Гильгамеш, как самые уравновешенные. «Его зовут Танос», — ровным тоном ответил ей Старк, который уже мысленно потирал руки, планируя в темную использовать этих вечных и воздавая хвалу сестре Тора за то, что та обличила эту группу сверхов. В день начала битвы при Вармире, шаг за шагом, команда Мстителей снова оказалась в сборе. Правда, Брюс лишился возможности превращаться в Халка, но, тем не менее, он оставался гениальным ученым и тем, кому Старк мог доверить Халкбастер. Хотя Тора в данный момент с ними не было, Стрэндж уверил их, что тот сможет прибыть в любую секунду, как только понадобится. Стоит упомянуть, что Тони объявил Стиву и его сторонникам временное перемирие, и теперь Капитан Америка снова красовался своим легендарным щитом. В данный момент большая часть членов Мстителей собралась на той самой базе в Нью-Йорке, которую обосновали Хилла со Стражами Галактики, и допрашивали Ника Фьюри. Выяснилось, что бывший директор щита совсем недавно нашел эту базу, которую оставила инопланетная команда наемников, работавшая на сестру Тора, и решил продолжить их работу по выслеживанию инопланетных сигнатур и отлову шпионов. Ник решил умолчать о том, что специалисты, которые помогли ему разобраться в находившихся здесь технологиях, являлись замаскированными скрулами. Не прошло много времени после появления в данном убежище Мстителей и начала споров с Фьюри, как их отвлек один из людей, принявший обличие человека скрул, который сидел за пультом управления системы. «Сэр, к нам приближается неопознанный летающий транспорт. Они вышли на связь», — сказал тот и, прислушиваясь к наушнику, продолжил: «Похоже, это хозяева данного места, и это, они сильно недовольны тем, что мы заняли их базу». «Выведи на громкую связь», — скомандовал Фьюри, и вскоре в помещении стала слышна отборная и крайне эмоциональная ругань. Некто, кто назвался ракетой, угрожал всем засунуть бластер в одно известное место, если выяснится, что они оставили хоть царапинку на его оборудовании. Вскоре раскрылся верх ангара, и в него начал спускаться летательный аппарат, прикрытый голографической маскировкой, которая отключилась сразу после того, как тот сел. Мстителям и остальным здесь присутствующим открылся вид на довольно красивый космический корабль. Когда присутствующие заняли боевые позиции, готовые к атаке или отступлению, Скотт Лэнг произнес по внутренней связи: «Знаете, я никогда не видел настоящих инопланетян вживую». «Я тоже», — подал голос Паркер. По нему было видно, что он находится в нетерпении. Встреча с представителями инопланетной цивилизации для ботаника была чем-то запредельно невероятным. Хотя, для большинства людей также. «Мне этих пришельцев с головой хватило в Нью-Йорке», — недовольно пробурчал Бартон. «То были только солдаты Читаури, которые совсем не были настроены на разговор, а сегодня мы можем увидеть и поговорить с представителями сразу нескольких раз. Интересно, какие они? Может, среди них будут маленькие зеленые человечки?» — не умолкал возбужденный подросток. «Или они все будут накачанными мужиками, как Тор? Он тоже пришелец. Забыл?» — прервал мечты парнишки Старк. «Всем тихо, не засоряйте эфир», — скомандовал Стив, и все замолкли. И вот, двигатели приземлившегося космического корабля замолкли, и в днище открылся люк, опуская трап. Скотт Лэнг и Питер Паркер, ведомые неуемным любопытством, вытянули головы из-за укрытия в нетерпении увидеть маленьких зеленых человечков. Наконец, на трапе показалось первое лицо. «А ну признавайтесь, сучки, кому в его тупую головешку взбрела идея наложить лапу на мою базу?» Первым живым инопланетянином, которого увидели Скотт и Питер, оказался прямоходящий, вооруженный, сквернословящий енот. И это было не все. Сразу за енотом вышла мультяшная утка и начала ругаться с енотом. А затем появилось ходячее дерево и принялось их разнимать. «Да что за хрень тут происходит?» – пробормотал Бартон, озвучивая общие мысли. Примечание к части. Бичина. Часть 33. Примечание к части. Поезд шел, колеса терлися. Вы не ждали нас, а мы приперлися. Настроившись попасть поближе к друзьям, Тор переместился прямо к загородной резиденции Тони Старка. Когда он быстрым шагом направился ко входу в дом, стеклянную дверь перед ним перегородила опустившимся бронелистом. «Пропусти меня, я к Старку», — возмущенно пробасил он, уже готовый выбить бронестворку. «Прошу прощения, мистер Одинсон, но я рекомендовала бы вам пройти процедуру дезактивации радиации с вашего тела, прежде чем контактировать с людьми», — раздался голос Пятницы. «Радиации? От меня все еще несет», — задумчиво проговаривая эти слова. Тор приподнял правую руку и принюхался к подмышке, словно следы космической радиации, это не более чем запах пота. Что-то почувствовав, громовержец произнес, сейчас исправим, после чего по его телу прошлась волна искр. Уровень радиационного фона в норме. Проходите, мистер Одинсон. Мистер Старк скоро поднимется с подземного этажа. Пусть поспешит, потребовал блондин, проходя в дом. Когда Тор зашел в дом и попал в гостиную, его внимание привлекла огромная фотография, повешенная на самом видном месте, размерами 3 на 3 метра, на которой был запечатлен неряшливый дряблый толстяк, который наверняка годами не ухаживал за своими волосами и бородой и, возможно, столько же не мылся. Что-то в этом толстяке Тору показалось знакомым. В голову закрались кое-какие подозрения, но его подсознание сразу их отбросило. «Тор, рад, что ты вернулся», — послышался голос вошедшего Старка. «Привет, Тор, а во, крутой прикид». Вместе с Тони Старком к нему шел Брюс Биннер. «Старк, Брюс, я тоже рад вас видеть». Горячо поприветствовав друзей, Тор сразу перешел к делу. В ходе диалога выяснилось, что Мстители уже были в курсе большей части происходящего, но все же они не знали о самых последних событиях. Это безумие. Взорвать целую планету, чтобы получить тактическое преимущество. Реакция Брюса была вполне оправданной. Это был Вармир, мертвая планета, и на нем высадился Танос в поисках камня души, уточнил Тор. Но он все равно выжил, мы не знаем как. Возможно, его вытащили в последний момент. Постойте, постойте, перебил их Старк, что мы имеем в итоге? Во-первых, Танос жив и у него два камня бесконечности. Во-вторых, вы вместе с некими Нова уничтожили половину его космического военного флота, но даже оставшаяся часть остается одной из сильнейших армий в космосе. В-третьих, Таносу необходимо все закончить в кратчайшие сроки, пока остальные космические державы не успели всполошиться, и поэтому он на всех парах несется к следующим камням, к Земле, верно, и когда его флот достигнет Земли, и тут Тор замялся, не зная, что и сказать, он слишком поспешил, переместившись сюда. В тот момент, когда Тор подумывал вернуться назад и поспрашивать подробности, прямо у входа ударил широкий столб света. Радужным мостом к ним переместились две женщины. Это были Джейн Фостер в режиме могучего Тора и Кэрол Денверс. Эрик, судя по всему, остался с командой Асгардцы Галактики. На удивление Тора, Пятница не засекла от этих двоих радиационного излучения, и вскоре дамы без проблем оказались в их компании. Все коротко поприветствовали друг друга. В ходе приветствия Джейн с подозрением косилась на настенное фото, а Старк в свою очередь. «Для меня большая честь, что вы посетили мое скромное жилище», — миллиардер галантно обратился к Джейн, выражая уважение. «Примите мою благодарность за то, что вы делаете ради спасения мира и Земли в частности». «Всегда пожалуйста», — смущенно ответила девушка в асгардской броне и шлеме. «То, как вы поступили с вечными, было гениально. Это не только привело к их сотрудничеству с нами, но и заставило многих правительственных шишек взяться за ум. Вечные, нет-нет, я тут ни при чем», — начала отрицать Джейн, не понимая, о чем говорит Тони. «Не стоит скромничать, леди Хила», — продолжал рассыпаться комплиментами Старк. «Хила», — озадаченно произнесла Джейн. «КХМ, Старк, это не Хила», — отвлек филантропа, сдерживавший смешки Тор. «Как ты мог не узнать мою девушку? Джейн, будь добра, сними шлем». Когда девушка выполнила просьбу своего любимого и показала лицо, которое Тони сразу же узнал, миллиардер подавился воздухом. Вышел конфуз. Он был уверен, что женщина, являющаяся копией Тора, только фем-версией, это и есть его сестра. Да у нее даже молот такой же. Признаю, лоханулся. Прости, Джейн. Извинился Старк перед девушкой, с которой уже был знаком, и обратился к Тору. Может, тогда скажешь, как она выглядит? Как темный повелитель, не задумываясь, ответил Тор. Как лорд Ада, дополнил Брюс. Как финальный босс, сказала Джейн. Как воплощение самого зла, подключилась Кролл. Как некромант 95 уровня, снова Брюс. Как Галадриэль, присвоившая кольцо всевластия и занявшая место Саурона, дополнила Джейн. Ясно, ладно, протянул подзависший Старк. А ведь по сути мы недалеки от истины. Моя сестра является темным магом и богиней смерти. Кроме того, Хельхейм в ее власти. Это наш ад, если вы не в курсе, уточнил Тор. Отбросив сторонние темы, присутствующие перешли к насущной теме. Кролл Денверс поделилась последними данными. По информации от корпуса Новы, Танос тратит огромные ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки привести большую часть своих сил к Земле. Расчетное время прибытия первой группы его кораблей составляло 38 часов. Джейн Фостер, в свою очередь, донесла до Тора весть от его старшей сестры, которая сообщала, что с этого часа и до момента прибытия флота Таноса к Земле, Асгард будет вне доступа, и что Тор не сможет попасть домой ни обычным радужным мостом, ни при помощи Громсекиры. Причин Хила не объяснила, просто поставила Тора перед выбором, дожидаться на Земле или вернуться в Асгард. Тор сильно задумался. С одной стороны долг принца, а с другой, он не мог гарантировать, что сможет вовремя прибыть в самый важный час. Обдумывая вопрос с разных сторон, Тор не мог определиться. «Кстати, чуть не забыла», — произнесла Джейн и передала Старку металлический куб, который достала из мешочка на своем поясе. «Хила просила передать лично тебе, Тони. Что это?» Старк с трудом удержал переданный куб и начал его рассматривать. Размерами 15 на 15 сантиметров. Пять сторон были зеркально гладкими, отчего казалось, что куб представляет собой цельный кусок металла, но стоило присмотреться к шестой стороне, то становилось ясно, что он является конструкцией из мелких идеально сцепленных одинаковых деталек. Увеличив изображение через свои продвинутые очки, Старк заметил, что каждый кусочек представлял собой трансформер сложной конструкции и имел размеры чуть больше миллиметра. Для проверки молекулярного состава придется спуститься в лабораторию, но мужчина уже понял, что это не простой металл. Осматривая выведенную на линзы увеличенную проекцию конструкции одной из миллиона крохотных деталей куба, Старк подметил, что его нанокостюм смог бы интегрировать в себя этот конструктор прямо так, без модернизаций. «Какой-то сплав из иномирного виброниума и некоего нерушимого металла, адамантия», ответила Джейн на заданный вопрос. Хила уточнила, что одолжит его на время сражений, что можешь распоряжаться им как угодно, и предупредила, что этот дар предназначен не для того, чтобы ты еще больше рисковал своей жизнью, а для того, чтобы малышка Морган не лишилась отца еще до своего рождения. Кстати, поздравляю. Будучи немного в прострации от последнего заявления Фостер, Старк встал со своего места и медленно покинул собравшуюся компанию, которая начала поздравлять его с отцовством. Зайдя в соседнюю комнату, он позвонил своей жене. «Алло, слушаю, Тони». После пары гудков раздался голос Пиппер Поттс. «Дорогая, мне асгардский сатана сообщила, что ты беременна». Полтора дня спустя, первая волна эскадры Таноса прибыла к Земле почти к указанному союзниками времени. По словам Марвел, это была лишь пятая часть от того, что должно скоро прибыть. Как и предсказывалось, две группы вражеских кораблей отправились к орбите планеты над Южным и Северным полюсами, а оставшиеся начали сканирование планеты, отслеживая гамма-излучение, характерные камням бесконечности. В скором времени, когда спутники Старка засвидетельствовали то, что две группы, отправившиеся к полюсам, заняли свои места, связь по всему миру разом отключилась. Противник применил продвинутое подобие систем РЭП. Человечество разом ослепло и оглохло. Невозможно было не только позвонить кому-то, да даже такие мелочи, как Bluetooth, перестали толком работать, отчего Тони Старк лишился большей части своей боевой мощи. Кроме того, такое внезапное ослепление могло привести к тому, что мировые державы, ошибочно посчитав это за акт агрессии недружественных стран, попытаются альтернативными способами отдать команду к запуску ядерного оружия, но мстители, та часть, что не преследуется законом, уже предупредили своих непосредственных начальников за Квианский пакт, и, кроме того, находящиеся на орбите спутники ранее уже засекли появление инопланетного флота. Потому, начало ядерной войны между странами не предвиделось. Стоит упомянуть, что «Мстители», зная, чего ожидать, уже эвакуировали персонал с космических станций, а «Вижн» взломал компьютеры всех мировых авиакомпаний, чтобы в этот день в небе оказалось минимум гражданского авиатранспорта. Насчет непосредственного начальства «Мстителей». Ранее, когда Роудс доложился Совету Безопасности и рассказал большую часть правды, умолчав о магах и камне времени, те потребовали выдать им камень разума. К тому времени Старк и Шури уже успели извлечь камень из лба Вижна, и потому с передачей не возникло проблем. Как и ожидалось, власть имущие захотели заполучить силу желтого камня бесконечности и спрятали на новой базе организации меч, куда подтянули немалые военные силы. Что касается известий о надвигающемся вторжении, многие шишки, узнав, что это снова Читаури, которые уже нападали на Нью-Йорк, посудили, что смогут отбиться. Во вселенского злодея, планирующего уполовинить количество всех живых организмов, никто не верил. В результате получилось так, что камень разума находился на укрепленной базе меча, а камень времени на совсем другом конце страны, а точнее, висел на шее верховного мага, находящегося на бывшем складе Говарда Старка, который Тони переоборудовал в штаб-квартиру Мстителей после истории с Альтроном. Именно здесь собрались Мстители, представители магов и стражи галактики, готовясь к грядущему. Кроме того, уже который день этот комплекс совершенствовался магами, чтобы подготовить его для принятия авиаудара и приема большого количества людей. А о том, что здесь творило семейство Пима, даже Старку не хотелось думать. Даже команда инопланетян внесла свой вклад, дополняя установленное Старком вооружение. План Стрэнджа заключался в том, чтобы позволить первой волне войск Таноса захватить камень разума и передать своему хозяину, который должен будет прибыть с второй волной. В таком случае, Титан, уверившись в своих силах, лично бы спустился на землю за камнем времени, имея за спиной лишь символическую армию. И вот тогда мстители и маги захлопнули бы заготовленную ловушку. Конечно, у Таноса будет целых три камня бесконечности, но верховный чародей видел путь, который позволит победить его, обезглавив войско вторженцев, лишив лидера, заставить отступить вражеский флот, при этом не погубив всю землю, было делом техники, захватить оставшегося генерала и заставить отдать команду на отступление. План был ясен и понятен, но, естественно, многие или сомневались в нем, или имели свои недовольства. Особенно стоит выделить Стива Роджерса. «Я понимаю, уступить вначале, чтобы победить войну. Ваш план хорош, он позволит нам выиграть, не подставляя под удар мирное население. Я поддерживаю вашу стратегию и не буду требовать менять. Вы выбрали наиболее успешный путь. Но, я так не могу. Те парни, что служат на базе меча и охраняют камень разума, который вы планируете уступить, они не заслуживают участи наживки». Таков был аргумент капитана Америки. «Стив, поверь мне, по сравнению с тем адом, что нам предстоит, те парни отделаются малой кровью», — заверил Стрэндж. «Я не против вашего плана, наоборот, только поддерживаю. Ты уже доказал нам свои неординарные способности, и потому у меня нет причин не верить тебе. Просто, дайте мне быть с теми ребятами. Если они выживут, то отлично, если им уготована смерть, то я погибну вместе с ними». По правде говоря, Стив Роджерс не возражал против плана и не мешал остальным, но ему не нравилось, что они так просто поставили на кон жизни простых вояк, охранявших камень разума. Смерть на войне – это данность, но ему претило делать кого-то наживкой. «Делайте то, что должны, но я отправляюсь к мечу. Пускай они меня сразу же арестуют, но зато я буду с ними». Стрэндж уступил ему и открыл портал в требуемое место. Сэм Уилсон, Наташа Романов и Клинт Бартон не смогли отпустить Стива одного и последовали за ним, как и Джеймс Роудс, который, будучи легальным мстителем и человеком, обладающий связями в военной сфере, мог уберечь отправившихся от немедленного ареста. Будь здесь Тор, то он наверняка тоже отправился бы вместе с другом, но громовержца не было на земле, а Тони Старк и Брюс Беннер не пошли за капитаном Америкой, потому что были заняты тем, что пытались взломать вражескую глушилку. Ученые планировали вернуть связь не полностью, а частично, только для тех, кто непосредственно будет участвовать в операции, поскольку, если они вернут зрение всей Земле, то ядерный удар по месту десантирования пришельцев гарантирован, как и в случае нападения Читаури на Нью-Йорк в прошлом, и тогда, в качестве ответной реакции, вражеский флот устроит орбитальную бомбардировку по всем точкам Земли, откуда засекут следы радиации. Из-за последнего факта Стрэндж не позволил капитану Марвел самой уничтожить глушащие корабли над полюсами. «Отпустите меня! Почему ему можно первым идти в бой, а я должен отсиживаться тут? Дурак, ты на самом деле пытаешься отправиться прямиком на американскую военную базу?» А тем временем, Елена Белова удерживала Алексея Шестакова болевым захватом, чтобы тот не прыгнул в телепорт, через который ушел Стив. Стоит упомянуть, что по совету Аватара, до того как его сожгли, Стрэндж привлек двух специалистов из России. Елена Белова, сестра Наташи Романов, и девушка с азиатскими чертами по имени Юлия, которые когда-то были агентами Красной комнаты, и которым Аватар дал сыворотку суперсолдата. Правда, с ними увязался какой-то неизвестный бородатый мужик по имени Алексей. «Знаешь, Шерлок, я думаю, что твой план – полное дерьмо». Это, в свою очередь, высказался магу присутствовавший Фрэнк Касл, которого привлекли тоже по совету Аватара. Стрэндж давно заметил, что черный армейский нож в набедренной кобуре Фрэнка является изменившим форму мощным артефактом. Он прав, доктор Стрэндж взяла слово Аяк, которая видела все происходящее. Она вместе с Икарисом находились здесь, пока остальные вечные готовились в другом месте. Если Танос так хорош в управлении камнями бесконечности, как вы говорите, то с чего вы решили, что, заполучив камень разума, он не сможет разгадать ваши планы? Почему обладатель камня разума не должен быть способен обмануть обладателя камня времени? Слова такого древнего существа, как Аяк, которая служит самим Целестиалом, поселили семя сомнения в уме верховного чародея. Благодаря поручительству Марии Рамбо и Джеймсу Роуцу, а также отсутствию связи с верхушкой, капитан Америка смог встретить инопланетного недруга, будучи в одном ряду с простыми вояками. Атака инопланетян была стремительной. Вот в небе показались размытые точки трех крупных кораблей, вот от них разлетелись мла, которые начали наносить точечные атаки по технике. Не успело все затихнуть, как рядом с главным зданием, проламывая крышу подземной лаборатории, упал десантный челнок. Во всей этой суматохе никто так и не понял, как они его проморгали. Все так, как и предсказывал доктор Стрэндж, пронеслось в голове Стива, который был одним из немногих, кто сразу заметил падение челнока. Теперь оставалось дождаться, когда вражеский десант заберет желтый камень, и тогда план мага придет в действие. Вытащив раненого солдата из горящего бронетранспортера и убедившись в отсутствии других срочных задач, капитан Америка понесся в сторону головного здания, решив проверить, справились ли Наташа и Бартон с задачей эвакуации научного персонала и минимизации жертв. Кроме того, Стив ожидал от противника нового массированного удара для прикрытия отступления диверсантов. Когда мужчина был уже на половине пути, он уловил звуки приглушенного грохота, исходившие из-под земли, и уже через пару секунд, челноком, вошедшим в землю на добрую половину корпуса, буквально выстрелило из проема, и тот упал на стоянку, разваливаясь на куски. Вскоре, Роджерс увидел и виновника произошедшего. В воздухе, раскручивая молот, парила Джейн Фостер, получившая силы Тора. «Это нарушает план», — подумал капитан Америка и уже собирался докричаться до Джейн, как та, не став зря терять времени, сразу понеслась в лобовую на заходящие для атаки вражеские мла. «Что происходит?» — пробормотал он сам себе, но его услышали и дали ответ. «Планы меняются, Стив Роджерс. Как ты и хотел, сражение плечом к плечу, без всяких наживок, никакого гамбита», — произнес Стрэндж, выходя из кольца портала, который он создал рядом со Стивом. «Почему только сейчас?» «Потому что бессмертная дамочка намекнула нашему прорицателю, что можно обмануть даже того, кто видел будущее». Эти слова принадлежали Фрэнку Каслу, вышедшему из того же портала. Мужчина без особых проблем держал в руках довольно убойный пулемет. Тем временем, у границ данного военного объекта начали появляться все новые и новые окна в пространстве. Первыми появились маги, которые сразу принялись совершать пассы руками, после чего москитная авиация врага начала разваливаться на глазах, перерезанная золотистыми барьерами. Из других порталов выходили все, кто готовился к предстоящим событиям, воины Ваканды, вечные, мстители и некоторые необычные союзники. Кольца порталов появлялись даже в небе. Из одного такого вылетел космический корабль Стражей Галактики, за которым следовали корабли их знакомых опустошителей, Краглины сообщники Стакара. Лишь благодаря командам Марии Рамбо и непосредственного командира дополнительных подразделений, и лишь частично вернувшейся связи, ошарашенные солдаты армии штатов не открыли огонь по новоприбывшим. Хотя, большую роль сыграла нестандартность общей ситуации. Не скрою, я рад тому, что мы не будем никем намеренно жертвовать. Но что теперь, явится ли теперь Танос лично на поле боя? Спросил Роджерс. Явится, уверенно произнес Стрэндж. Есть другой путь к победе. Более прямой и трудный, но менее сомнительный. Только все снова зависит от того, явится ли Танос лично. Знаешь, как выманить его? Да, мы бросим ему вызов. С этими словами Верховный Маг совершил круговое движение пальцами, отчего в его руку из ниоткуда упал маленький металлический контейнер. Раскрыв его, Стрэндж явил миру камень разума, который он только что забрал из глубин местных лабораторий. Совершив пас с рукой, маг позволил раскрыться глазу Агамата, из-за чего камень времени тоже показался на свет. Теперь вражеские сканеры ясно могли отслеживать сигналы сразу двух камней бесконечности, которые находились в одном и том же месте. Враг не заставил себя долго ждать. Почти сразу к орбите Земли приблизилась вторая волна инопланетного флота, от которого отделились 12 крупных кораблей и начали спускаться к планете в сопровождении малых судов. Все это засек один из спутников, к которому смог подсоединиться Тони Старк. «Окей, док, похоже, наш вызов приняли», произнес подлетевший к Стиву и Стрэнджу Старк в своем обновленном костюме. «А теперь объясни, как Тор со своей сестрой уберегут нас от висящих над планетой сотен полукилометровых боевых кораблей?» В ответ на испытующие взгляды Старка, Роджерса и Кассла, Верховный Маг Земли указал пальцем в небо. В этот момент, в глубине космоса над планетой, появилось нечто настолько огромное, что жители Земли смогли увидеть это невооруженным глазом. Боже правый, Стив стал единственным, кто выразил свои мысли цензурно. Примечание к части. Бичина. Часть 34. Примечание к части. Простите за задержку. Наверное, мне трудно было писать эту главу из-за того, что не приходилось читать FF, в котором подробно бы расписали войну бесконечности, чтобы понять, как видят ее другие. Пространство, в котором находится Асгард, не является каким-то мифическим карманным измерением. Совсем нет. Дом асов находится в обычном открытом космосе. Почти. Ведь даже самый обычный космос полон множества аномалий, и как раз-таки в одной из таких и находился Асгард. Благодаря этому, в Златый Город трудно попасть обычным способом. Но возможности все же есть, и некоторые исключительные личности знают нужный путь. Например, Танос, чьи агенты, замаскировавшись под заблудившихся исследователей, в данный момент вылетели из червоточины, которая должна была привести прямиком в пространство Асгарда. Диверсанты, понимающие, что их задание – это путь в один конец, везли на борту своего легкого гражданского корабля неимоверно опасный груз. Время прибытия в пределах плана. Координаты соответствуют заданным. Тогда где объект? Перепроверь все данные. Нас окружает пространственная аномалия. Обычные датчики могут сбоить. Все данные верны, капитан. Мы в правильном месте, но Асгарда нет. Внезапно их звездолет сотрясло от удара сбоку. Сразу последовал другой удар, а потом послышался скрежет сминаемого металла со стороны правого борта. Пилот успел лишь увидеть огромные зубы пустотного хищника по картинке, выведенной с внешних камер, за миг до того, как взорвался топливный элемент, спровоцировавший детонацию смертоносного груза корабля. В пространстве космоса произошел взрыв, достаточный для уничтожения Луны мощности, но единственными жертвами стали лишь тройка диверсантов, да небольшая стая космических акул. 54. Космическая акула. Комикс. Тор. Бог грома. ГЛ-9. СТР-12. Я стоял на платформе, что является, по сути, пультом управления главными системами Асгарда, который мы разместили прямо над самой высокой точкой Золотого Дворца. В моих руках находился Гунгнир, в который я инкрустировал камень пространства. Вдох, выдох. Успокаиваю сердцебиение и концентрируюсь на предстоящем. Последний раз окидываю взглядом наше царство. Сам город и даже весь остров ощетинился дальнобойными орудиями. Некоторые наши, некоторые купил на одной восстанавливающейся после войны далекой планете, некоторые орудия с черного рынка. Даже трофейные боевые корабли пристроили. Не мифическое царство, а полноценная боевая станция получилась. Стоит упомянуть, что все мирное население Асгарда, как и одна неудачливая валькирия, которая, только успев справиться со своей психологической травмой и вернуть жажду битв, сразу оказалась отлученной от боевых действий по ясным причинам и теперь чувствующая обиду на весь мир, эвакуированы в Ванахим. Они сейчас под присмотром тетушек Тора. Ладно, отбросить лишние мысли. Сконцентрировавшись, позволяю энергии камня бесконечности течь по золотому копью. Теперь опускаю Гунгнир в специальную выемку платформы. Примарх, наш предок, во славу твою и во славу того, кто на земле, и промахиваюсь из-за донесшегося снизу вопля. Да что ж это такое? Кто это посмел меня отвлечь в такой ответственный и напряженный момент? Смотрю вниз с края платформы и вижу на самом верхнем балконе дворца Серу, которая с одухотворенным видом пафосно держала в руках знамя, представляющее из себя желтое полотно, в центре которого был изображен рисунок сжатой в кулак черной латной перчатки. Блин, Сера, не пали контору. Дай мне нормально исполнить детскую мечту. Выбросив из головы эту идиотку по попаданку, я вернулся к прерванному делу. Вставив Гунгнир в специальный паз, я позволил энергии камня пространства просочиться в платформу, от которой по специальным проводникам она направилась вниз по системам дворца. Дальнейший путь долго описывать, но скажу, что все было заранее рассчитано. Как-никак, камень пространства долгое время находился в руках асов, и мы уже давно научились с ним работать. Тот же Биврёст был создан после изучения этого камня. Через несколько минут вокруг нашего царства начал формироваться колоссальных размеров прозрачный барьер сферической формы. Последний этап подготовки завершен. Теперь переходим к самому переносу. Хеймдаль, который тоже стоял на этой платформе, кладет руку мне на плечо, чтобы поделиться своим зрением, и я, прямо отсюда, пользуясь тем, что платформа под моими ногами, это пульт управления чуть ли не всем Асгардом, активирую Биврёст. Относительно тонкий луч света бьет во внутреннюю стенку барьера, и постепенно его сияние начинает растекаться по сфере. Фух, с Богом. Мы ворвались в битву словно слон в посудную лавку. С десяток космических кораблей было уничтожено ударом о наш барьер, словно жуки о лобовое стекло, когда Асгард появился прямо в середине построения вражеского флота. Неудивительно, учитывая габариты нашего царства и прочность окружающего пузыря. Помнится, комиксный один мог создать подобный барьер одной только собственной силой 55. Комикс. Первородный грех, глава 5.4, страница 13, но я не настолько имбовый, и потому мне приходилось использовать камень пространства и технологии Асгарда. Результат получился превосходным. Прозрачная сфера успешно сохранила замкнутую экосистему планетоида, позволила успешно переместить огромный объект и демонстрирует невероятную прочность. Зная всю боевую обстановку благодаря глазам Хеймдаля, честное читерство, я сразу отдал команду открыть огонь. Почти 1000 орудий разного происхождения и мощности низверглись смертельным дождем на наших врагов. Корабли презренных ксеносов горели в священном огне. КХМ, не стоит увлекаться. Если быть конкретным, то мы, не дав времени вражескому флоту на перестроение, сразу открыли огонь из дальнобойных орудий. Черноту космоса осветили бесчисленные энергетические болты, оставляемые трассера, лазерные лучи и последовавшие взрывы ближайших кораблей противника. Барьер был настроен так, чтобы выпускать, но не впускать. Преимущество пока было за нами, но враг вскоре перегруппируется и разработает против нас эффективную стратегию противодействия. На их стороне численность и маневренность. Нельзя позволить затянуться этой битве. Зачем было тащить Асгард на орбиту Земли, вместо того, чтобы просто привести флот боевых кораблей? Есть несколько причин. После битвы при Вармире, наш флот не был способен на повторение подобного столкновения. Хотя смертей было относительно немного, но это не значит, что наши корабли не получили повреждений. Кроме того, мы потратили довольно много специфичных ресурсов. И это не упоминая о том, что теперь у нас нет преимущества в местности. Например, кусков взорванной планеты плотного метеоритного пояса. Зато, с другой стороны, у нас был Асгард, который я, слишком увлекшись, не вините фаната далекой галактики и мира вечной войны, заставил вооружить по самое не балуй. Есть еще одна причина, по которой я пошел на такие крайние меры, это интуиция. Так же, как Одина и Тора, меня иногда беспокоят своеобразные пророчества, даже если я не буду намеренно заниматься гаданием, как Фридга или Корнила. Так вот, у меня было сильное предчувствие, что историю с Таносом можно окончательно закончить, только если мы поставим на кон все, что у нас есть, все или ничего. Нас ожидает, примитивно выражаясь, битва лоб в лоб, стенка на стенку. Сражение, что сейчас разворачивается как в космосе, так и на Земле, для Таноса это не просто боевое столкновение, а битва за убеждения. Когда собственными кулаками доказываешь вес своих аргументов, когда намеренно поступаешь так, чтобы в самом конце ты мог сказать самому себе, что собственными зубами прогрыз дорогу к достижению цели, что собственными силами отстоял свои убеждения. Именно поэтому Титан лично участвовал во многих значимых битвах, тем самым показывая, насколько важна для него его цель. И теперь, когда все камни бесконечности, а также все, кто мог ему противостоять, собрались в одном месте, у Таноса нет причин для того, чтобы собственноручно не довести все до конца. Все должно закончиться здесь и сейчас. Пока в космосе разгорался бой, на Земле начался свой. Десятки огромных шиповидных десантных капсул стремительно падали прямо на построение защитников Земли. Бронирование транспортеров было достаточно для того, чтобы выдерживать атаки обычного ПВО и орудий Вайтеля. Только Кролл успела сбить те, что должны были упасть прямо на головы людей, пока маги защищали наземные силы от падающих осколков, а опустошители со стражами галактики, Джейн Фостер и Икарисом отвлекали москитную авиацию, сопровождавшую спускающиеся в атмосферу планеты линейные корабли противника. Те капсулы, что падали чуть в отдалении и до которых не успела добраться Марвел, благополучно приземлились вблизи военной базы, вызывая при этом сильные сотрясения земной тверди, и сразу выпустили содержимое нутра. Тысячи безумных тварей, в которых подготовленные люди опознали аутрайдеров и гориллу Читаури, бездумной волной устремились к своей добыче, демонстрируя высокую скорость и невероятную живучесть. Так началась прелюдия к войне. Поливая монстров из пулемета, Фрэнк Касл не забывал следить за обстановкой и анализировать происходящее. Инопланетные твари были лишь пушечным мясом. Стоит признать, довольно эффективным пушечным мясом. Они не чувствовали ни боли, ни страха, только безмерная ярость и желание загрызть добычу. Мелкокалиберные пули их даже не ранили. Чтобы завалить одного только аутрайдера из автомата, нужно было потратить минимум 2 магазина, а на огромного гориллоподобного киборга иногда было недостаточно даже выстрела из гранатомета. Не забывал Фрэнк оценивать и своих союзников. Солдаты регулярной армии держались как могли, но было очевидно, что они не готовы к подобному. То же самое можно было сказать и про вакандийцев. Темнокожие воины умудрялись достойно выстоять только благодаря необычному оснащению. А вот смотря на магов и мстителей, было видно, что они уже привычны к подобной дребедени. Отстреляв из пулемета почти половину запаса патронов из ранца, Фрэнк шустро понесся на новую позицию. Магический меч, который по его желанию превратился в армейский нож и покоился у него на бедре, давал достаточно физической мощи, чтобы он мог без проблем носиться по полю боя с массивным пулеметом в руках и полным боеприпасов ранцем за спиной. Направляясь к своей цели, Касл, обратив внимание на мельтешение на периферии зрения, увидел, как из группы снующих тут и там в воздухе десятков железных человеков, которые наверняка были беспилотными, спустился один и схватил за шкирку полностью обмотанного в тряпке мага, начав его за что-то ругать. Поскольку остальные железные человеки успешно выполняли свою работу, Фрэнк не видел причин сердиться на поступок наверняка настоящего Тони Старка, особенно когда понял, что тем магом оказался замаскировавшийся Человек-паук. Мелкому Шкету было запрещено участвовать в войне, но, видимо, не стоило его оставлять в доме магов в Нью-Йорке. Парень сам умудрился прийти, влившись в толпу волшебников, за что заслужил уважительный хмык от карателя. Не став больше отвлекаться на Старка, Фрэнк успешно занял новую позицию и продолжил отстрел. Натиск монстров был стремительным и кровавым. Вот только это было лишь своеобразным приветствием. Мужчина ясно видел, что пока они занимались пушечным мясом, главные силы противника успешно высадились и начали развертывание в 2 километрах от них. «Доктор, я так полагаю, Танос среди них», произнес переводящий дыхание Стив Роджерс, обращаясь к рядом стоящему доктору Стрэнджу. «Так и есть», — коротко ответил маг, продолжая всматриваться в ряды несущихся на них основных войск Титана. «Скажите, если бы мы следовали вашему первоначальному плану, что было бы иначе? В таком случае основной флот Титана был бы рассредоточен по системе, а сопровождающая его прямо сейчас армия имела бы в разы меньшую численность». «Ясно», — задумчиво произнес Стив, сжимая кулаки. «Сразу как расправились с последним аутрайдером, Защитникам земли пришлось перегруппировываться для следующего столкновения, поскольку в их сторону уже начали выдвигаться новые силы противника. Это были не просто пушечное мясо, а уже полноценная инопланетная армия с бронетехникой и артиллерией, над которыми парили уже знакомые с Нью-Йорка аэроспидеры Читаури и огромные бронированные черви, левиафаны. В первую очередь, противник нанес удар артиллерией, но, к счастью, маги уже были готовы к этому. Пространство, что деформировалось, словно разбитое стекло, легко поглотило вражеский залп. После подобной сцены инопланетное войско понеслось в лобовое столкновение, укрытое от ответной дальнобойной атаки кибернетизированными монстрами и броней наземной техники. Защитники Земли явно отставали от противника в плане технического оснащения и уж тем более в численности, но зато у них было достаточно козырей. Внезапно, когда враг преодолел половину разделявшего их расстояния, перед рядами защитников ударили в землю два широких радужных луча. Из одного появился Тор с ближайшими соратниками, а из второго вышагивали воины Асгарда в черно-золотых доспехах, а также гвардия в золоте, прямиком из дворца, правда большая часть осталась на посту. Помимо этого, неподалеку открылся голубой портал, из которого еще одним единым строем вышагивали рыцари в серых доспехах с признаками техногенности. Они являлись воинами Ванахима, нынешние правители этого царства и, по совместительству, дальние родственники Тора и Альдрифы, не пожелали оставаться в стороне, когда решалась судьба всех царств, и сами обратились с инициативой к правителю Асгарда. Воины двух царств, уже обладавшие опытом совместной работы, сразу занимали боевые позиции. «Тор, ты успел!» — раздался крик Старка, усиленный костюмом. «Друзья мои, как я мог опоздать на такую славную битву? За Мидгард, за девять царств!» Тор был в своем репертуаре. Он бы с радостью произнес более длинную и вдохновительную речь, но ему пришлось обойтись лишь коротким приветствием, ибо враг был близок. Тысячи воинов Асгарда и Ванахима только успели занять боевое построение на переднем краю, как начался новый этап схватки. Столкновение было неимоверно жестоким. Кровь, крики, пламя и раскаты грома. На воинов трех царств пало огромное испытание, и они не имели права проявить слабость. Тор возглавлял свое войско и ни за что не ударит лицом в грязь. Воинственная троица помогала ему с этим. Пришедшие с ним Альдрифа и Антония взмыли вверх, нацелившись на воздушные единицы. Фенрир, даже несмотря на отсутствие своей хозяйки, без проблем влился в поток песни войны, а мстители даже в таком столкновении сил умудрялись показать себя с лучшей стороны. Каждый из них выполнял свою роль. Командир военного подразделения данной базы теперь без сомнений прислушивался к словам Стива Роджерса. Т'Чалла и Стрэндж грамотно управляли своими людьми, не давая столкновению обратиться в хаос. Человек-муравей, Оса и Призрак ждали своего часа, а Брюс Беннер, в костюме Халкбастера, был на самом переднем крае и каким-то образом неосознанно действовал в паре с Фенриром, как бы иронично это ни было. Даже если не учитывать вечных и асгардцев, у защитников земли было много козырей: Алая Ведьма, Верховный Чародей с Камнем Времени, Капитан Марвел, и это только самые ультимативные из них. У Титана не было подобных. Эбонимо погиб на Вармире, Акула Обсидиан, даже несмотря на его чудовищную силу, не дотягивал до подобной лиги. Но Таносу и не нужны козыри. Его армия сильна сама по себе. Дело не только в количестве, но и в качестве. Самый слабый аутрайдер не уступал в силе суперсолдатам, не говоря уже о других кибернетизированных искусственно выведенных суперчудовищах. Рядовые солдаты Титана были способны сражаться как в космосе, так и на поверхности планет. Боевая техника была одной из лучших в известных галактиках. Таносу не нужны козыри. Козырь – это вся его армия, а самый ультимативный из них – он сам. Стоило отдельно выделить противостояние воздушным, точнее, космическим, силам врага. Если мелкую авиацию Читаури и Левиафанов, которые сопровождали наземные войска Таноса, еще можно было оставить на защитников внизу, то вот 15 спустившихся к границе тропосферы крупных космических кораблей могли доставить катастрофические проблемы. Ими занималась капитан Марвел. Она уже аккуратно сбила несколько, но заполонившие пространство истребители и постоянно пускаемые ракеты не позволяли ей действовать неосмотрительно. Кролл была не одна. Работавшие вместе с ней Джейн Фостер и Крис демонстрировали невероятную силу, сноровку и храбрость, но их не хватало, а помогавшие им стражи галактики вместе с опустошителями не смогут долго продержаться. Их корабли уже имели следы попаданий, и был только вопрос времени, когда по ним ударит главное орудие космического крейсера или авианосца. Внезапно в наушнике Кэрол раздался голос доктора Стрэнджа. Макс командовал отступление. С нежеланием, но блондинке пришлось послушаться. Она понимала, что тот предвидел все наперед. Опустошители и стражи покинули небо, чтобы посадить поврежденные корабли и продолжить битву уже в рядах наземных войск. Джейн Фостер полетела к Тору, а Кэрол направилась прямо к Верховному Чародею, которого в мыслях она уже начала называть Верховным Кукловодом, пока Икарис прикрывал отступление. «Как это понимать? Если не сдержим их, то здесь начнется еще больший ад», — высказалась магу капитан Марвел. «Мы справимся, поверь», — ответил ей чародей. «Как? Это полноценная космическая авиация, созданная для захвата целых планет. Даже мне трудно справиться, не устроив катастрофу из-за близости озонового слоя. Не беспокойся, сияющая воительница, оставьте эту задачу нам», — раздался басовитый голос, который принадлежал подлетевшему Тору. «Незачем бояться подобной мелочи, когда на вашей стороне сразу три громовержца. Советую не подниматься выше 100 метров». Произнеся эти слова, Тор, который оставил своих солдат под командованием воинственной троицы, в чьей компетентности он абсолютно не сомневался, устремился вверх. Джейн и Трок, сопровождавшие Тора, последовали за ним. Только теперь Кэрол заметила, что в небе уже некоторое время начали стремительно образовываться тучи, а когда три громовержца зависли в воздухе на равных расстояниях, небо начало чернеть так быстро, словно в стакан воды капнули пару капель чернила и начали понемногу размешивать. Когда послышались первые раскаты грома, Марвел, злорадно улыбнувшись, обратилась к плетущему заклятия Стрэнджу. «Раз с этой проблемой разберутся другие, то пора мне заняться Таносом», — произнесла она, разминая кулаки.